Глава 28. Ангел и пещера. 1946 год. В течение многих часов Уильям Бранхам ходил взад и вперед в приемном отделении больницы. В ближайшей родильной палате его жена Меда рожала своего первого ребенка. Это были нелегкие роды. В конечном счете врач извлек ее девочку посредством кесарева сечения. Это произошло 21 марта 1946 года, за 5 дней до того, как Меди исполнилось 27 лет. Немного позже, в тот же день, врач посоветовал Биллу больше не обзаводиться детьми. Согласно его профессиональному мнению, тело Меда не смогло бы в очередной раз выдержать напряжение при родах. Билл принял во внимание этот совет с философской точки зрения. Ему сейчас было почти 37 лет. Всего лишь несколько лет назад он думал, что Билли Поль будет его единственным членом семьи. Теперь же Билл не только лелеял жену, но и убаюкивал малютку девочку. Если Бог решил, что после этого у него больше не будет детей, он не мог пожаловаться на свою судьбу. Меда и Билл назвали свою дочурку Ревеккой. Хотя Ревекка еще больше стеснила и без того тесный их двухкомнатный домик, она возместила это неудобство тем, что прибавила струйку свежести в жизнь Билла, чьи дни в противном случае были бы обременены угнетенностью и неуверенностью в себе. Подавленное состояние Билла имело глубокие корни. С тех пор, как он отклонил возможность проповедовать среди пятидесятнических церквей почти 10 лет назад, он редко получал удовлетворение от своего общения с Богом. Хотя на протяжении этих лет Билл с огромным усердием молился, изучал Библию, проповедовал и свидетельствовал, казалось, что он стоял на одном месте и никуда не продвигался. Конечно, было немало видений и много исцелений, некоторые из них были просто потрясающими. Однако это было парадоксом, что эти события еще больше обеспокоили Билла, а не успокоили, так как почти что каждый служитель в его местности яро критиковал их. Более грубые пасторы осуждали Билла, называя его обольстителем, одержимым дьяволом и бессовестным шарлатаном. Более добрые служители просто окрестили его заблуждающимся человеком, исполненным благих намерений. Тем не менее, все эти служители пришли к общему согласию, что видение, которое видел Билл, и последовавшие за этим чудеса, все это исходило от демонических сил, потому что, по их мнению, Бог просто-напросто больше не совершал такого рода вещей. Когда Билл стал христианином, его озадачивало то, насколько осуждающе относились к нему такие служители. Как бы там ни было, эти видения о будущем, которые он видел, не только постоянно исполнялись, но и всегда помогали кому-либо, показывая путь к сверхъестественному исцелению в жизни какого-нибудь человека. Как же нечто, дающее такие хорошие результаты, могло вдохновляться князем зла? Однако, через несколько лет постоянной критики со стороны его сверстников, мышление Билла, в конце концов, отклонилось в противоположное направление. Если столько много умных людей, его соработников, внесений Евангелия Христа сошлись во взглядах, что эти видения вдохновлялись демонами, тогда эти видения, должно быть, исходили из ложного источника. От этого Билл неимоверно терзался в своей душе. Поскольку он всем своим сердцем любил Иисуса Христа, мысль о том, что дьявол имел странную, необъяснимую власть в его жизни, побуждала его чувствовать себя несчастным. Теперь он уже долгое время молился, чтобы получить освобождение от таких чрезвычайных явлений, прося Бога: «Пожалуйста, Боже, убери это от меня. Я больше никогда не хочу видеть это. Небесный Отец, сейчас я христианин. Я не принадлежу сатане, я принадлежу тебе. Пожалуйста, не допусти, чтобы со мной снова происходили эти странные вещи. Не позволяй мне продолжать жить так, как я живу сейчас. Мне хочется быть таким, как другие христианские служители, просто изучать Слово, как меня этому учат». Он не получал никакого ответа на молитвы относительно этого. Вскоре после появления на свет его дочери Ревекки Биллу было показано очередное видение, в котором он увидел себя идущим по дороге в северо-восточном направлении. Некоторое время спустя Дух Божий развернул его и указал ему на запад. Билл увидел огромную равнину, а после стал наблюдать, как из этой прерии начала подниматься гора. Гора с высоким церковным шпилем, возвышавшимся на ее вершине. С правой стороны позади Билла стоял ангел и был вне поля его зрения. Ангел дал ему повеление: «Иди на запад к этой горе». Билл повиновался. По мере того, как он подходил ближе, он увидел дверь в основании горы. Он зашел внутрь и встретил там красивую женщину, одетую в свадебное платье. Искусно сшитое платье, которое, безусловно, однажды было белоснежно-белым, теперь выглядело запачканным и грязным. Женщина сказала: «Здравствуйте, я миссис Методистка, а вы, случайно, не брат Билли Бранхам?» «Да, это я. Скажите мне, почему ваше платье так запачкано?» «А, это...» — сказала она, подняв ладонь и затем опустила запястье, выразив этим жестом свою беспечность. «Я была так занята!» «Точно!» — согласился с ней Билл. «У вас, методистов, столько организаций и обществ в церкви, что вы не можете уделять много времени для Господа!» Миссис Методистка сказала: «Мне было сказано, что вы будете посланы ко мне. Может быть, мне лучше пойти и разбудить моего мужа?» Она поспешно удалилась, исчезнув в туннеле сбоку, и больше не вернулась. Посмотрев вправо, Билл заметил сложенные в кучу буханки хлеба с твердой коркой, вокруг которых толпилась стая белых кур. Кудахтавшие птицы то и дело поворачивали головы в сторону, чтобы не сводить глаз с этого деликатеса. Некоторые из них клевали немного из этой кучки, но большей частью хлеб оставался нетронутым. «Ты знаешь их?» – спросил ангел. «Нет», – ответил Билл. «Это твоя скиния, и они уже больше не будут есть хлеб жизни. Я посылаю тебя дальше, на запад». Продолжая идти на запад, Билл удалился от этой горы и пришел к просторной пустыне, где он увидел огромное строение, напоминавшее по виду палатку или кафедральный собор с куполом. Билл прошел через открытую боковую стенку, поднялся на возвышавшуюся платформу и, наконец, остановился у огромного занавеса. «Оттяни занавес!» – повелел ангел. Когда Билл потянул за свисавший шнур, занавес начал плавно скользить в одну сторону, открывая перед взором Билла огромную кучу хлеба жизни. Ангел сказал: «Корми этим людей!» Билл повернулся и увидел толпы людей в белой одежде, сбегавшиеся туда со всех сторон. Они собирались у палатки, формируя огромное собрание. Затем видение исчезло. Это видение вызвало у Билла большее беспокойство, чем обычно. За последнее время он так усердно молился, чтобы получить избавление от этих нежеланных, избивающих с толку явлений, однако тут как тут появилось еще одно. Почему же Бог допускал, чтобы сатана так мучил его? И в довершении всех неприятностей это видение, казалось, имело такой глубокий духовный смысл, тем не менее оно не ответило на его вопросы, а наоборот, их стало еще больше. Почему же он шел именно в западном направлении? Почему же та гора из хлеба жизни была такой огромной? Откуда же появились все те люди? И, наконец, как же он сможет кормить всех тех людей хлебом жизни? Ведь он был бедным, необразованным проповедником из жалкого городишка. Почему же так много людей сбегалось послушать, как он будет проповедовать Евангелие? Как бы там ни было, но до настоящего времени эти видения были всегда безошибочными. Возможно, в разуме Билла самым трудным вопросом из всех был следующий. Зачем же дьяволу давать ему видения, которые оказываются истинными и исполняются? Почему? Почему? Почему? Все это казалось такой путаницей. В полдень, во вторник 7 мая, Билл припарковал свой рабочий грузовик у своего дома, который находился по адресу 922 East Wade Street, всего лишь через дорогу от Скини Бранхама. Когда он выходил из грузовика, Роджер Гибс, один из членов его церкви, подъехал и остановил свою машину позади него. «Билли, сможешь ли ты поехать со мной сегодня днем в Мэдисон?» – спросил Роджер. «Прости, брат Роджер, но я не могу. Сегодня днем я должен поехать в Генривилл, чтобы обходить высоковольтные линии. Зайди ненадолго в дом. Моя жена приготовила обед». «Нет, мне уже пора ехать. Увидимся в церкви в следующее воскресенье». «Отлично. До встречи в воскресенье». Билл засучил рукава и стал мыть руки под водопроводным краном на переднем дворе. Затем он пошел вдоль стены дома, отстегивая на ходу ремень с револьвером, чтобы положить его на крыльцо. Едва Билл оказался под кроной большого клена, защищавшего это место от полуденной жары, как вдруг услышал над своей головой шум ветра. Посмотрев вверх, он испытал потрясение при виде огромного вихря, двигавшегося прямо на него. Казалось, что этот вихрь сорвал верхушку дерева и верхнюю часть крыши, силой бросая ему в грудь щепки и листья. Билл пошатнулся и упал навзничь на крыльцо, едва не потеряв сознание. Роджер Гибс выскочил из своей машины и побежал на помощь своему пастору. «Брат Билл, что случилось?» Билл медленным взглядом рассматривал все вокруг, не понимая, что произошло. Вихря как не бывало. День же был тихим и теплым. Он сначала посмотрел вверх на ветви клена, а затем обвел глазами крышу дома. К его изумлению, они были целыми и невредимыми. Только тогда Билл осознал, что случилось. «Со мной все в порядке», — сказал он сдержанным голосом. «Брат Роджер, можешь ехать. Я буду в превосходном состоянии». Меда выбежала из дома с кувшином воды. «Билл, ты упал в обморок?» «Нет, со мной все в порядке», — сказал он, отодвигая кувшин. После того, как Роджер уехал, Меда начала выведывать у него все подробности. «Билли, что же на самом деле произошло? Ты заболел?» «Нет, дорогая, это опять то странное явление». Она помогла ему встать и сказала: «Пойдем в дом, обед уже готов». «Меда, любимая, мне все это порядком надоело», — сказал он, и в его голосе отразилось мучение, вызванное внутренними сомнениями и депрессией. «Я знаю в своем сердце, что люблю Иисуса Христа. Мне не хочется иметь ничего общего с дьяволом. Я молился и умолял Бога о том, чтобы Он не позволял этому больше происходить. А это происходит, как ни в чем не бывало. Я не могу продолжать так жить. Все говорят, что меня преследует дьявол, в то время как я стараюсь жить по-христиански. Я узник». «Билли, тебе не следует слушать то, что говорят тебе те люди. Дорогая, но посмотри на других проповедников. Они ведь не мучаются от такого рода вещей». Меда увидела, как в глубоко посаженных глазах ее мужа начало формироваться твердое намерение, и это испугало ее. «Что ты собираешься делать?» «Я хочу, чтобы ты позвонила моему начальнику и сказала ему, что я не пойду сегодня на работу после обеда. Возможно, я вернусь завтра, а может быть, и вообще не вернусь. Скажи ему, что если я не вернусь к пятнице, тогда пусть назначит на мое место другого человека. Меда, я скопил на банковском счету $17. Этого тебе хватит на жизнь, пока я буду отсутствовать. Билли, куда же ты уходишь? Что ты собираешься делать? Я пойду в мою пещеру в туннель Мил, чтобы окончательно все уладить с Богом. Я не знаю, когда вернусь домой. Может быть, через 2 дня или через 2 недели. Меда, я ни за что не выйду из того леса до тех пор, пока Бог не даст мне обещание, что заберет от меня это явление и не позволит, чтобы это снова происходило со мной. Подъезжая к местности туннель Мил, Билл остановил свою машину в том месте, где дорога делала крутой поворот, пересекая ложбину. Он раздвинул колючую проволоку на ограде, пролез между ней и свернул по направлению к своему тайному убежищу, пребывая большую часть пути в молитве. Придя к своей пещере, он уселся на изгибе дерева, упавшего возле нее, открыл Библию и стал читать и молиться в течение оставшегося дня. Его внимание привлек отрывок из 14 главы 1 послания Коринфянам, а именно 32 и 33 стихи. «И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». Вот чего Билл так сильно желал в своем сердце – мира и покоя. С тех пор, когда он был совсем еще мальчиком, с тех пор, как он увидел свое первое видение, он находился в узах замешательства. Когда он стал христианином, его замешательство уменьшилось на какое-то время, но не рассеялось полностью. Где же был тот мир, который обещал Бог? И что же подразумевалось в Библии под словами «духи пророческие послушны пророкам»? После захода солнца Билл вошел в пещеру. Там, ходя взад и вперед по узкому темному проходу, он продолжал отчаянно искать ответ на мучивший его вопрос. «Отец, почему ты допускаешь, чтобы эти странные вещи происходили со мной? Ты ведь знаешь, что я люблю тебя. Я не хочу быть одержимым дьяволом. Я не хочу, чтобы эти вещи происходили со мной. Пожалуйста, Боже, не позволяй, чтобы это снова происходило. Я не хочу идти в ад. Что толку мне проповедовать, прилагая все усилия, если я заблуждаюсь?» Я не только себя самого отправляю в ад, но я к тому же ввожу в заблуждение сотни других людей. Час за часом он изливал свои страдания Господу. Он усиленно молился, взывая и рыдая, до тех пор, пока его глаза не опухли и горло не охрипло. Затем в темноте он сел, размышляя о всемогущем Боге и направляя свои мысли за пределы луны и звезд, измерений времени и вечности, непрестанно ища то место, где он, наконец, мог бы встретиться со своим Творцом. Спустя некоторое время он встал и снова начал ходить туда-сюда, отчаянно взывая из глубины сердца. Поздно ночью Билл присел на выступ скалы, которую он использовал в качестве кровати. Однако у него не было сна ни в одном глазу. «Боже, пожалуйста, освободи меня. Ты ведь знаешь мое сердце. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Все те служители твердят мне, что дух, действующий вокруг меня, исходит от дьявола. Почему же ты допускаешь, чтобы моя жизнь была полна таких терзаний? Почему же ты не желаешь избавить меня от этого, Боже? Я буду оставаться прямо здесь до тех пор, пока не умру, если ты не встретишься со мной и не выпустишь меня на свободу из этого заключения. Почему бы тебе не освободить меня от этого явления, чтобы я мог быть таким, как и все другие служители?» Он вновь ощутил то странное давление, как будто какая-то невидимая сила только что вошла в эту темную пещеру. Его кожу покалывало, и волосы на затылке встали дыбом. Возможно, Господь вот-вот собирался дать ему ответ на его вопрос. Он замер и тихо сидел в кромешной тьме, ожидая услышать голос Божий. Во время этого ожидания у него в разуме промелькнула непредвиденная мысль. «А что, если все те служители ошибаются?» Билл никогда раньше не рассматривал такую вероятность. Тем не менее, А что, если они и вправду заблуждаются? Что, если Бог, а не сатана, вызывает эти сверхъестественные явления? Однако, если так оно и есть, тогда почему же такие одержимые дьяволом люди, как гадалки, астрологи и медиумы, могут распознавать этот дар в его жизни, в то время как христианским служителям ничего об этом не известно? Как только он сформулировал этот вопрос, ответ хлынул на него, как наводнение. Когда родился Иисус, только звездочеты, они были астрологами, увидели его звезду на востоке и последовали за ней до Вифлеема. Ни один святой человек в Палестине не увидел ее. Уж не та ли самая звезда появилась над рекой Огайо в 1933 году, когда он крестил людей после своих первых собраний пробуждения? Он помнил тот день настолько ясно: зеркальная поверхность воды, голубое безоблачное небо, тот огненный шар, пульсировавший над его головой, и голос, проговоривший, как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, чтобы предвестить его второе пришествие. Билл вспомнил о том, как группа предпринимателей подошла к нему позже в тот же день, и они спросили у него, что все это значило. Он тогда не знал значения этого. На протяжении всех этих лет ему ничего не было известно об этом. Но сейчас, в ночной тиши, выплакав все глаза, сейчас, взывая до хрипоты, пока в горле не пересохло, сейчас, умоляя Бога удалить от него эти видения и никогда не позволять, чтобы они снова являлись, сейчас, впервые за всю свою жизнь, Билл задался вопросом, уж не просил ли он того, чего не надо. Картина, которая в течение столь многих лет была затуманенной и запутанной, теперь удивительнейшим образом начала проясняться. Билла осенила мысль о том, что когда Иисус ходил по земле, Израиль был наводнен религиозными людьми – фарисеями, саддукеями, законниками, книжниками, священниками и раввинами. Многие из этих людей были учеными и знатоками, хорошо сведущими в Писаниях. Однако, как ни странно, когда Иисус начал свое общественное служение, большинство этих людей совершенно отвергали его, обзывая его дьяволом, Вельзевулом, князем бесовским и самым отъявленным медиумом из всех. Однако еще более странным был тот факт, что люди, одержимые бесами, правильно распознавали Иисуса, говоря «Он Сын Божий». Билла охватывал трепет, когда эти места Писания текли потоком и увязывались в его разуме и понимании. Проповедники говорили, что Иисус был дьяволом, а бесы говорили, что Иисус был святым Израилевым. Можно ли было отнести этот же образец к жизни Билла? Да, конечно же, ибо этот образец был применим не только для жизни Христа. Когда Павел и Сила проповедовали Евангелие по всей Малой Азии, в каждом городе еврейские святые мужи провозглашали их лжецами и самозванцами. Тем не менее, в городе Филиппы гадалка, одержимая бесом, объявляла о том, что Павел и Сила были Божьими мужами, которые возвещали путь спасения. Затем Билл вспомнил, как Иисус и Павел относились к тем бесам, запрещая и повелевая им замолкнуть. Они не нуждались в помощи дьявола. Иисус и Павел прекрасно знали, кем они сами являлись. «Возможно, я заблуждался все это время», — подумал Билл. «Может быть, мне следовало принять это всем моим сердцем, а не упорно противодействовать этому?» Он начал молиться вслух. «Боже, если я ошибался и отвергнул нечто от Тебя из-за того, что я не понимал этого, если я ошибался, тогда прости меня, пожалуйста». Как только Билл произнес эти слова, он заметил вспышку света, отчего вздрогнул. «Что это еще такое? Кто-то шел в пещеру с фонариком?» «Нет, свет не исходил снаружи. Он сиял внутри пещеры. Небольшой венчик света, зависший в воздухе и пульсировавший энергии, все больше и больше увеличиваясь в размере и усиливаясь в яркости, пока, наконец, он не превратился в кружившийся с шумом огненный шар. который освещал собой стены и пол пещеры. Билл прищурился и закрыл лицо рукой, чтобы защитить глаза от этого ослепительно яркого света. Затем он услышал приглушенный звук. Топ, топ, топ. Это кто-то шел по полу пещеры. Как раз под этим янтарным огненным шаром Билл увидел босую ногу и белую одежду. После этого из света вышел человек. Притом такой человек, какого Биллу за всю жизнь не приходилось видеть. Он был крупного телосложения, ростом по крайней мере в 6 футов и весом, возможно, около 100 килограммов. У него были мускулистые руки, которые он скрестил на груди. Его белое одеяние подчеркивало темные волосы, не спадавшие до плеч. На вид ему было лет 30. Его гладкое лицо без бороды отливало почти коричневато-зеленым оттенком, а глаза были темными и пронзительными. Мужчина продолжал приближаться к Биллу. Янтарный свет, поднимаясь к своду пещеры, стал уменьшаться в размере и затем повис как раз над головой этого незнакомца, по-прежнему бурля и пульсируя энергией. У Билла появилось желание бежать, но бежать-то было некуда, так как этот пришелец заслонил с собой узкий коридор, который вел к выходу из пещеры. Билл ожидал в ужасе, кусая один из своих пальцев так сильно, что тот начал кровоточить. Когда между ними оставалось всего лишь несколько шагов, этот человек остановился и посмотрел на Билла доброжелательным взглядом. Билл навсегда запомнил выражение этого лица, хотя впоследствии ему никак не удавалось полностью его описать. Оно было настолько добрым и мирным, и в то же самое время от него веяло такой силой и властью, что Билла охватывал ужас. «Не бойся», — сказал этот человек низким, звучным голосом. Как только Билл услышал этот голос, его страх исчез. Это был он. В этом не могло быть никакой ошибки. Это был тот же самый голос, который проговорил ему из того тополя, когда он был еще совсем мальчиком, повелевая ему: «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом. Когда повзрослеешь, для тебя будет труд». Билл никак не мог забыть тот голос. На протяжении всех этих лет ему приходилось слышать его так много раз. Этот человек, должно быть, тот же самый ангел, который разговаривал с Биллом во всех тех видениях. Биллу никогда раньше не доводилось отчетливо видеть его. Иногда ангел стоял позади него с правой стороны, как раз вне поля его зрения. В других случаях, когда ангел являлся перед ним в видении, очертания его лица и тела были всегда расплывчатыми, поэтому Биллу никак не удавалось как следует его рассмотреть. Теперь же Билл видел его совершенно ясно, и это не было видением. Этого человека Билл ощущал настолько же реально, как и кровь, стекавшую с кончика его собственного пальца в том месте, где он прокусил кожу от объявшего его ужаса. Ангел продолжал свою речь. «Я послан из присутствия всемогущего Бога сказать тебе, что твое особенное рождение и необычная жизнь означают то, что ты принесешь дар божественного исцеления людям всего мира. Если ты будешь искренне молиться и сможешь побудить людей поверить тебе, ничто не устоит перед твоей молитвой, даже рак. Ты поедешь во многие места земли и будешь молиться за королей, правителей и монархов. Ты будешь проповедовать множеству людей по всему миру. Тысячи нуждающихся будут приезжать к тебе за советом. Ты должен сказать им, что их мысли звучат в небесах громче их слов». Билл услышал послание ангела настолько же ясно, как будто он слушал слова своего начальника в компании коммунальных услуг Индианы, который ежедневно давал ему определенный объем работы. Но Билл не мог себе представить, как же ему вообще удастся выполнить такое величественное поручение? «Господин, я бедный человек и живу среди бедных людей. Как же я смогу ездить по всему миру? И как же я смогу объясняться, ведь я закончил в школе только 7 классов. Может быть, пусть будет кто-нибудь другой, у кого достаточно образования, чтобы говорить с людьми. Они не захотят меня слушать. Лицо ангела обрело строгий вид. Как пророку Моисею были даны 2 знамения для подтверждения того, что он был послан Богом, так и тебе будут даны 2 знамения. Во-первых, взяв человека за правую руку своей левой рукой, ты сможешь определять присутствие любого вирусного заболевания по вибрациям, которые будут появляться в твоей левой руке. Затем тебе нужно будет помолиться об его исцелении. Если твоя рука вернется в нормальное состояние, тогда можешь объявить об исцелении того человека. Если же это не произойдет, тогда просто попроси благословения для этого человека и иди дальше. Находясь под Божьим помазанием, не допускай своих мыслей. Тебе будет дано, что говорить. «Но что, если они все равно мне не поверят?» – спросил Билл. «Второе знамение будет более великим, чем первое. Если ты будешь пребывать в кротости и смирении, произойдет то, что с помощью видений ты сможешь узнавать тайны их сердец. Тогда людям придется поверить тебе. Это положит начало благовестию в силе, которое предвестит второе пришествие Христа». Эти слова задели открытый нерв, который в течение многих месяцев, нет, в течение многих лет обнажался сомнением и депрессией. Его мучение вспыхнуло в груди с жаром и душевной болью. «Господин, именно по этой причине я и молюсь здесь этим вечером. Служители говорят мне, что эти видения исходят от злого духа». «Неужели ты не понимаешь, — сказал ангел, — что так же было и во времена Иисуса Христа, нашего Господа?» Понимание духовного мира изменялось в разуме Билла настолько быстро, что ему с трудом удавалось сохранять самообладание. «Тогда какой же дух посылает мне эти видения?» «Это Святой Дух Божий, и теперь количество этих видений увеличится в твоей жизни». Когда Билл услышал эти слова, его понимание навсегда переменилось. Другие люди уж слишком долго водили его за нос своими мнениями, и сейчас настало время положить конец всему этому. Теперь он осознал, насколько личным в действительности является хождение человека с Иисусом Христом. Руки ангела были по-прежнему скрещены на груди, и выражение его лица было спокойным. Всякий раз, когда он давал наставление Биллу, цитируя Библию, он использовал версию короля Иакова, зная, что Билл легче воспримет это в качестве Святого Писания. Ангел продолжал говорить: «Проследи жизнь Иисуса Христа. Когда Нафанаил впервые оказался в его присутствии, Иисус сказал: „Вот, подлинно израильтянин, в котором нет лукавства“. Нафанаил спросил: „Почему ты знаешь меня?“ Наш Господь сказал ему в ответ: „Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя“. Как же наш Господь увидел Нафанаила? Он увидел его в видении. Помнишь, как Сын Божий провозгласил: „Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также“. Ты когда-нибудь задавался вопросом о том, что это означает? Это означает, что Отец показывал Сыну видение, посредством которых Он мог знать, что Ему следовало делать. Он доказал это, когда проходил через огромную толпу больных и нуждавшихся людей возле купальни Вифезда, чтобы исцелить одного определенного человека. Наш Господь Иисус заранее видел в видениях то, что будет происходить. Помнишь, как Он узнал, что Петр найдет монету во рту рыбы? И также прими во внимание то, что сказал наш Господь Иисус своим ученикам, когда приблизился к Иерусалиму: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную, и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Разве это не произошло в точности, как описал наш Господь? Он знал, что так и будет, потому что он сначала увидел это видение от Отца. Более того, в твоем служении наступит такое время, когда видения будут открывать тебе тайны, сокрытые в сердцах людей, которые препятствуют им получить исцеление. Подумай о женщине у колодца в Самарии. Иисус разговаривал с ней до тех пор, пока не вошел в контакт с ее духом. Затем в видении он увидел, в чем заключалась ее проблема. Он сказал: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Когда женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа», Иисус сказал ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Это заставило женщину воскликнуть: «Господи, вижу, что ты пророк». То же самое произойдет и в твоем служении, если ты будешь искренним. При этих словах ангел сделал паузу, предоставляя Биллу возможность повторно выразить свои сомнения. «Господин, я не знаю, как все это сможет произойти в моей жизни. Я беден, без образования, и...» Ангел прервал его. «Никогда не забывай, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, как об этом утверждается в Писаниях. Господь Иисус Христос совершит все это, а не ты. Запомни, что Иисус обещал своим последователям: „Верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Что же Билл мог еще сказать после этого? Перед его глазами стоял посланник от Бога с изумительнейшим поручением, что он, Билли Бранхам, был предопределен принять дар божественного исцеления для людей этого мира. Это казалось едва осуществимым. Он был переполнен воодушевлением, и тем не менее, нечто глубоко в его сердце возбуждалось при мысли обо всех этих местах Писания, которые ангел так умело применил. Места Писания, придавшие определенный смысл для жизни Билла, которая в противном случае была бы странной и необъяснимой. Несмотря на это, он все еще колебался принять это поручение. «Я буду с тобой», — сказал ангел. Это определило исход дела, и Билл принял решение, сказав: «Я пойду». Ангел не улыбнулся, он просто кивнул головой и сказал: «Всякий раз, когда будешь испытывать такое же ощущение, какое испытываешь сейчас в моем присутствии, знай, что я буду стоять поблизости». Огненный шар над головой ангела начал расширяться, потрескивая, шумя и испуская язычки пламени во время вращения. Ангел, казалось, исчез в среде этого увеличивавшегося венчика света. Затем столб огненный испарился сквозь известняковый свод пещеры. Внезапно пещеру вновь наполнила кромешная тьма и совершенная тишина, отчего нервы у Билла напряглись до предела. Он почувствовал едва ощутимое искушение усомниться в своем здравом рассудке. Поместив палец между зубов, он укусил себя достаточно сильно и убедился в том, что не находится во сне. Кровяная отметка на кончике пальца означала то, что ангел, которого он только что видел, был таким же реальным. Нет уж, он ни за что не усомнится ни в одном из слов, сказанных ангелом. Билл встал на колени на каменном полу пещеры, скрестил руки на груди и сказал: «Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты послал своего ангела объяснить мне эти вещи. Кажется уму непостижимым, что все это произойдет со мной, что я буду проповедовать множеству людей по всему миру и молиться за королей, правителей и так далее. Я в такой нищете. Как же я смогу получить достаточно денег, чтобы совершать это? Я знаю, что я не смогу это сделать своими силами, но мне также известно, что Ты можешь сделать все. Господь, я пойду, и я обещаю тебе, что я буду трудиться на поприще до тех пор, пока ты будешь восполнять мои нужды, чтобы мне никогда не приходилось просить у людей денег». Тем утром, в среду, 8 мая 1946 года, Уильям Бранхам вернулся домой совершенно новым человеком.